Глава 5. Часть 7. Таким образом, нападение свистящего демона на Хайнстюю подошло к концу. Хоть и враг и потерял нескольких руководителей, у него получилось уничтожить самую сильную организацию Региоса – Инквизицию. Инквизиция лишилась многих магов, 4 святых столпов и покровительствовавшего им кардинала Зибидаю. Восстановить ее было невозможно. Это был полный крах. Ламбер с лютней, оставшийся от подруги, шел по разрушенному городу. Здания сгорели и обрушились. Ничего не осталось. Дороги были засыпаны трупами людей и насекомых. Тусклое вечернее марево освещало разрушенный город. Мужчина бросил лютню в огонь и разрубил. Струнное дерево проглотил огонь. Это была последняя просьба Албаны. Управлявший эмоциями и очаровавший даже духов звук лютни племени Аутербе был утерян навсегда. «Прости, Албана. Я не мог оправдать причиненные разрушения». Увидев, как остатки лютни проглотил огонь, Ламбер развернулся. В этом бою погибли 2 мудреца – Горшок Жуков и Роза Межмирья. Мужчина видел доспехи рыцаря Кровавого Тумана, однако внутри никого не оказалось, так что, скорее всего, он сбежал. Ламбер знал, что ко смерти мага не стоит относиться оптимистично. На данный момент Ламбер победил 5 мудрецов – трупного старика Манди, улыбающегося Шута Лулук, плетущего истину Шару Роба, безымянного монстра Горшка Жуков и Розу Межмирья Албану. Если мудрецов и правда 8, то включая рыцаря Кровавого Тумана, осталось 3. «Свистящий демон может начать полномасштабную войну», — размышлял ушедший в одиночестве Ламбер. Ему было известно, что эта организация переманивает аристократов и готовится к свержению власти. Случай с графом Абаком явил их миру. Разрушение Балайры заставило содрогнуться все королевство. Теперь, когда они одолели своего сильнейшего врага, Инквизицию, они могут вступить в бой в открытую. «Конец уже близок», — пробормотал Ламбер. Со времен войны за объединение прошло 200 лет. Ламбер был заклеймен грешником, и историю было уже не исправить, и сам он не собирался с этим ничего делать. Возродившись в виде нежити, он хотел лишь осмотреть королевство Региос, объединившее континент, и уничтожить свистящий демон, который это не устраивало. Он хотел увидеть мирный регион и доказать, что его смерть была необходима. Но на самом деле Ламбер желал узнать еще кое-что. То, как жила и умерла Аврелия, когда его не стало. У него было много возможностей узнать. Все же это жизнь короля, объединившего страну. Если ты образованный, нет, если чему-то ты учился, то вполне можешь знать. Аврелия была его благодетелем, его спасителем и его госпожой. Он любил ее, хоть и понимал, что его чувства безответны. А еще... она была той, кто предала его. Если он узнает, как она жила, не пожалеет ли об этом? Так считал Ламбер. В значительной степени мужчина выполнил свою цель и посмотрел, как живет мирный Региос. Если он навестит еще и столицу, желание Ламбера можно будет считать исполненным. И решающий бой со свистящим демоном должен пройти в столице. «В таком случае, раз я нежить, связанная с ожелениями, то я исчезну». Ламбер считал, что этот день уже близок. Он не боялся достичь своей цели и исчезнуть. Мужчина уже умер 200 лет назад в конце войны. «Потерялся. Мой рыцарь, ты правда не знаешь дорогу?» «Да, все так, Ваше Величество». Прозвучал знакомый голос. Голос, который он не должен был услышать. Ламбер застыл. Возможно, послышалось? Будучи нежитью, связанной с прошлым, Ламбер бы не удивился такому. И все же он оглянулся. Мужчина не мог не проверить. Вдалеке были женщина в потрепанной одежде и мечник в доспехах. На женщине была рваная одежда, поблекшая корона и светлые волосы. А на мечнике броня генерала Органа. «Кто вы?» – крикнул Ламбер. Светловолосая женщина посмотрела на него, закусила палец и озадаченно склонила голову. «Странно. Два моих рыцаря...» Мужчина в доспехах из Органа не смотрел на Ламбера. «Ты не можешь быть моим другом Грифом! Кто ты? Почему на тебе доспехи генерала Органа? Кто ты? Под этими доспехами человек или нежить?» Снова спросил Ламбер, но светловолосая женщина без особого интереса пожала плечами, улыбнулась и скрылась в тени зданий. Мужчина в доспехах последовал за ней. Пораженный Ламбер тут же бросился в погоню. Как он добрался до угла здания, там уже никого не было. Он посмотрел на землю, осмотрелся вокруг, взглянул в небо. В этом хаосе нельзя было обнаружить их следы. В гневе Ламбер ударил мечом по земле. Вспомнив голос, он покачал головой. «Нет, это не может быть Гриф», – бормотал мужчина. «Да, это не может быть друг Ламбера Гриф. Были условия, чтобы обратиться в нежить. Сожаления не должны были позволить мане раствориться. Сильные сожаления и мана могут долгое время оставаться внутри тела. Ритуал, осуществимый на таком теле, может позволить создать нежить. Обычно мертвых поддерживают из сожаления, но чаще всего это долго не длится. Мана Ламбера тоже отличалась силой. Он так и не увидел воплощение мечты. Его госпожа предала и убила его, и потому мана хранилась в его костях целых два века. Ты ведь герой, приведший Региус к победе. Разве ты не прожил великолепную жизнь? Ты же должен был умереть спокойной смертью!» Стена Ламбер на окраине разрушенного города. Никто его здесь не слышал.